Теневик. Конец войны. Глава 1. Смотрите сегодня на нашем канале. Мы раскроем всю правду про магию Гитлера, вещали по телевизору. Мда, чем только рейтинги каналу не подымают. Это еще кто-то смотрит, усмехнулся я, вставая с кресла. Выключив говорильню, я подошел к окну, провернул ручку стеклопакета, распахивая створку, и не без удовольствия вдохнул половину элементов таблицы Менделеева. Весенний воздух, хоть и точно не свежий, заполнил мои и без того болезненные легкие. Весна в Москве, как и в любом мегаполисе, обман. Люди сбрасывают зимнюю хандру, радуются первым солнечным дням. Но через пару недель придет привыкание, и сплин вернется. Ведь пробки на дорогах никто не отменял, рабочие чаты не забанил, а мысли о деньгах не выветриваются ни с теплым весенним ветерком, ни с пронизывающей январской вьюгой. Замкнутый круг, колесо, которое крутится тем быстрее, чем активнее внутри него бежишь. Спешим жить завтрашним днем, не останавливаясь. Воспринимаем весну, как нечто сопутствующее, неважное, не радующее душу. Посмотрев в окно, я с горечью подошел к кофемашине. Вот для таких приборов, облегчающих жизнь еще больше и по крупицам исключающих из нее что-то важное, мы и работаем. Важно сберечь время и ни в коем случае не останавливаться, не думать об отрешенном, светлом, вечном, пока в турке закипает бодрящий напиток. У меня лично кофемашина предпенсионного возраста, натужно гудит, как старый холодильник, из последних сил выдавливая кипяток. Можно, конечно, поменять аппарат, но для этого нужно потратить драгоценное время, сопоставляя варианты, да и привык. Привычка – вечный враг человечества. А пока пусть старушка порадует горечью, жженным сахаром и привкусом пластика. Вот выйду я на пенсию, сделаю себе подарок, куплю молоденькую кофемашинку, стильную, современную и такую, чтобы пенка из капучино-тора была воздушной. Кофейный адюльтер, измена, словно супружеская. Каждое утро одно и то же. Я ненавижу этот кофе, но и люблю его. Для меня, одинокого человека, эти противоречивые эмоции, наверное, сродни любви и ненависти к сварливой жене. Если не выпью кофе, чего-то не хватает. Как глубоко женатому человеку может не хватать утренней ссоры с женой? И то, и другое может знатно взбодрить и дать заряд на весь день. И снова на службу. Как же не хватает оперативной работы, щекочущей нервы. Жизнь превратилась в сплошной день сурка, за очень редким исключением. Я вышел из подъезда многоквартирного муравейника, на ходу подмечая все то же, что и вчера, позавчера, месяцем ранее. Дворник лениво шуршал метлой по асфальту, скорее гоняя с места на место весеннюю пыль, чем действительно наводя чистоту. Двое мужчин у остановки курили, переговариваясь о чем-то, но один из курильщиков время от времени поглядывал в мою сторону. Я его не знал. Издержки профессии, вечно замечаешь всякие мелочи и стараешься контролировать поведение всех людей вокруг. А вот автомобили я люблю, так что сажусь в свой внедорожник всегда с удовольствием. Должно же хоть где-то и что-то меня удовлетворять. Эх, может, и не прав я был, что прожил жизнь без сварливой жены. Хотя к чему, это я так, хандру словил. Еще и с женщинами могим, как говорилось в одном старом фильме про летчиков. Правда, с таким юмором да с цитатами из советских фильмов я могу рассчитывать только на дамочек с тонометром в сумочке и волокордином в кармане, то есть на тех, кому далеко за 60, ну, давай, родная. Вздохнув, произнес я своей машинке, с нежностью взявшись за руль и резво трогая с места. А этот мужик-то все не сводил с меня глаз, прямо вывернул шею, провожая машину. Вот чудной гул серверов, приглушенный свет, запах бумаги и дешевого освежителя воздуха. В помещении все, как всегда. Пара стажеров, застрявших взглядами в мониторах, несколько аналитиков, уставших от своей работы, по сути, еще и не начав ее делать, и я. Я такой мамонт, что помню времена, когда все было иначе. Раньше работали живее, хотя бы двигались. Информация передавалась лично, агенты выходили в поле, бумажные досье весили килограммы, а по-настоящему важные данные узнавались не через камеры и спутники, а посредством живого общения. Сейчас же вся разведка в компьютерах. Не мое это, но не уходить же. Привычка – враг человечества. Я привык жить так, как живу. Проходя мимо стойки ресепшн, на мгновение задержался. «Доброе утро, товарищ полковник», – звонкий, но чувственный голосок поздоровался со мной. «Алина, наша красавица, как всегда выглядит так, что стажеры неизменно выполняют половину ее работы, мечтая только лишь об улыбке Алины Олеговны. Черное платье подчеркивает изящную фигуру, но не нарочито. Уложенные волосы, легкий макияж, достаточно сдержанный, чтобы оставаться в рамках офисного дресс-кода, но с тем намеком, который легко считывается. Она ведь не только сидит на ресепшене, девчонку периодически привлекают к оперативной работе, так как с такой внешностью, а еще с мистическим женским магнетизмом, она способна немало дел провернуть. «Ты сегодня особенно прекрасна. Потерпи, девочка», говорят, что процедуры омоложения уже способны из старика сделать юношу, так что заберу тебя, и на Бали рванем, будем голышом купаться, места всякие целовать, усмехнулся я. «Скажите тоже». Алина сделала вид, будто смутилась. «С вами и сейчас хоть куда. В том-то и дело, Алиночка, что я воспитан немного иначе и хоть куда с девушками не могу, я скучный, по старинке любить привык», — отшутился я. Девчонка звонко рассмеялась. Казалось, что такого общения и быть не может между мной, полковником, и молоденькой Алиной, недавно произведенной в капитаны. Но я позволяю и себе, и ей вот так пошутить, разрядить обстановку. Притом, как только стрелки покажут 9, все шутки заканчиваются, и наступает время субординации. А мне подобные шутливые пикировки перед рабочим днем, как глоток свежего воздуха. Отчет по холдингу «Залразготов», увидев те самые цифры, обозначающие начало рабочего дня, я сменил тон и уже говорил на казенно-деловом. «Так точно, товарищ полковник», — отчеканила капитан Самойлова. «Мне на стол», — приказал я и вошел в свой кабинет. Хандра прошла, началась служба. «Товарищ генерал-майор, по вашему приказанию», — вошел я в кабинет своего начальника. «Ну, Юрий Валентинович, я же просил, когда наедине вы же мой учитель», — усмехнулся генерал-майор ФСБ Волков Андрей Петрович. «Плохо учил, значит, что позволяешь старикам, кто званием ниже, себе тыкать», — сварливо попенял я ему. «Так чего, товарищ генерал-майор», — вызывал. Кабинет Волкова был светлый, стол бежевый, оттого на нем сразу была заметна папка с яркой красной полосой, словно печать приговора или повязка палача. «Ситуация в Калининграде выходит из-под контроля, Юрий Валентинович», — Волков посмотрел на меня поверх очков, — «ты мне нужен, что называется, в поле. Я думал, моя работа теперь, это сидеть в офисе и наблюдать. Современные методы и все такое», — произнес я, но мысленно уже подобрался. «Неужели смогу сменить хотя бы обстановку? Сам понимаешь, чего тут скрывать, что на своем месте службы ты так, чтобы не отправлять на пенсию. У нас просто мало таких опытных сотрудников», — Волков дружелюбно улыбнулся и развел руками. «Что-то меня уже давно в академию не звали лекции читать, хоть на молодежь бы посмотрел. Кому страну в такую лихую годину оставляю?» — проворчал я. «Брось ты этот тон, будто я не знаю, что ты еще способен и к полевой работе. И в этот раз нужна работа по старинке. В одном из складских комплексов идет передача данных. Нам нужно знать, кто за этим стоит», — сообщил Волков и указал на папку. «Ознакомься». Я раскрыл папку. Много там собрали фотографий. Калининград. Старые склады у порта. На одном из снимков — Логинов. Тот самый капитан Логинов, который исчез при очень странных обстоятельствах, причем уже полгода тому назад. Я знал этого офицера, он профессионал, вдумчиво работал. Сам его когда-то проверял, когда парень только-только начинал службу. Я перевел взгляд на Волкова. «Что мне нужно сделать?» Серьезным тоном спросил я. «Приехать, осмотреться. Если наши подозрения подтвердятся, действовать по ситуации. Легенду подберем. Средств достаточно», — ответил Волков. «Группа поддержки», — уточнил я, просматривая схематические планы складов. «Я адекватно оцениваю себя, в поле давно не выходил. Все же для меня нынешнего стрельба, погони, физическое устранение — это все вполне возможно, но нужно понимать, в каком я возрасте, и что тренировки уже не столь интенсивные, много сижу в офисе. Ты работаешь один», — Волков покачал головой и посмотрел на меня с некоторым сожалением. Я кивнул. «Не впервой. Если нужно так, значит, на то есть веские причины. Но что-то в этом задании мне не нравилось. Слишком гладко, если нужно просто осмотреться. Слишком просто. Знаю, как ведут себя люди, когда отправляют кого-то на задание, из которого можно не вернуться. Вот, например, Волков не стал убеждать, не стал произносить пафосных речей. Просто дал задачу и закрыл папку. Никаких эмоций. И именно это тревожило меня больше всего. Ты подал рапорт на пенсию, верно?» После некоторой паузы спросил генерал-майор. «Да», — сухо ответил я, — «три недели, и ты официально свободен. Это твое последнее задание. Выполни его, и можешь жить спокойно», — с каким-то сожалением сказал Волков и тут же встрепенулся, будто бы выдал тайну. «Но я все равно жду тебя в аналитиках. Нужно же молодежи показывать и старую школу». «Понятно», — кивнул я. «Можете быть свободным, товарищ полковник. Посмотри, подумай, если нужно, придешь только ко мне за консультацией. Долго говорить о неразглашении не буду, сам все понимаешь», — произнес Волков, смотря на меня почти что не мигая. «Подвоха можно ждать от кого угодно, этому меня служба научила. Но еще было непреложное правило: приказы не обсуждаются, они исполняются. Хотел работы в поле? Получил». Самолет приземлился в тумане. В Москве весна, а в самом западном городе России природа будто забыла об этом. Воздух пропитан сыростью, в нем ощущался слабый привкус соли. При этом ветер пронизывал холодом с Балтики. Город королей, так переводится название Кёнигсберг, и встречал он меня недружелюбно. Может, потому, что я упоминал в мыслях старое имя этого города. Могут ли города обижаться? Вызвав в приложении такси, я укутался поплотнее в шерстяной, крайне дорогой пиджак. Уже скоро подъехала Audi, и я комфортно расположился в кожаном салоне хорошего автомобиля, на заднем сиденье. Так что почти и не заметил, как такси довезло меня до нужной точки. Я бы в тепле и с приятной легкой музыкой мог проехать и дольше. Нехотя я вышел из машины и вновь ощутил неприятный холодок, но подъезжать к самим складам было нельзя. Приходилось еще минут 10, насколько известно по подготовленному маршруту, идти до пункта назначения. Старые склады у порта – это длинные кирпичные здания, почерневшие от влаги. Металлические ворота вмяты, крыша местами обвалилась. Легко можно решить, что здесь давно уже никто не появлялся, но изнутри пробивался электрический свет. Мне дали задачу осмотреться, но самому ни коптеры, ни камеры нельзя использовать. Так что я просто шел мимо, делая вид, что праздно прогуливаюсь. Не так далеко порт, и я мог отыгрывать роль заказчика, который коротает время, пока сухогруз принимает мои контейнеры. Я уточнял, стажеры в моем отделе нашли сухогруз, который будет именно в это время грузиться. Так что я сейчас представитель Беларусь-Калия, присланный компанией проследить за отправкой удобрений в Индию. Могу и прогуляться немного, что нам, белорусам, сделается. Туман стелился по земле, цепляясь за потрескавшийся мокрый асфальт. Я то и дело поглядывал на склады, внутри горел яркий электрический свет, пробиваясь сквозь разбитые окна. Тихий гул генератора выдавал, что кто-то здесь работал, а легкие вибрации в воздухе говорили о включенной технике. Объект явно был активен. Я проверил оружие. Пистолет удобно лежал в кобуре, глушитель в кармане, тактический браслет привычно облегал запястье. Все по стандартной схеме. Я не первый раз работал в таких условиях, но не уходило чувство, что это не мой ход, а чей-то продуманный до мелочей план. Все выглядело слишком просто, и именно это меня и тревожило. Странно вот что: если объект под охраной, то меня должны уже завернуть. Да я бы и сам развернулся, как только увидел любое шевеление у складов. Но, ничего, только свет внутри, словно там сидит старый сторож и охраняет никому ненужное строение, больше глядя в открытое на телефоне видео, чем следя за периметром. Я сделал глубокий вдох, изо рта пошел пар, остановился и прислушался. Никого, ни единого звука, который можно вычленить за уже привычным гулом. Двинулся вперед, к двери, явно ржавой, приоткрытой, словно приглашавшей меня внутрь. Дверь открылась плавно и бесшумно, без скрипа, выпуская запах масла, ржавчины и влажного бетона. Двигаясь в тени, я просчитывал маршрут, подмечая каждую деталь. Где-то дальше, в глубине склада, раздались приглушенные шаги. Кто-то двигался медленно, но уверенно. Вскоре звук шагов стал удаляться. Я еще около минуты постоял, прислушиваясь. Люди ушли. Тишина, лишь издали послышался протяжный гудок корабля. Пошел дальше. Второго шанса пройтись по складам и своими глазами все осмотреть может и не представиться. Увидел выбитый кирпич и решил именно тут оставить свой пистолет, как и браслет. Если меня поймают, то сперва буду пробовать убедить всех в том, что я случайный человек, любопытный белорус из Солигорска. А в дальнейшем смогу вырваться и уже при отходе взять пистолет, тогда можно будет и отстреливаться. Вскоре передо мной открылось просторное помещение с высоким потолком и металлическими балками. В центре стоял стол, на нем старый ноутбук и разложенные папки, и никого не было. Это что, такая удача? Я медленно приблизился, взглянул на фотографии. Секретные объекты, схемы, имена и одно лицо, которое я слишком хорошо знал. И там же досье. Агент Джон, мысленно произнес я, и фото Волкова. Твою, что за черт? Мой лучший ученик, сын моего друга, генерал-майор ФСБ Андрей Волков работает на чужих? Это не укладывалось в голове. Зачем тогда я нужен был ему? Нет, не это главный вопрос. Тишина вокруг вдруг стала давящей. Я почувствовал взгляд из темноты. Они ждали. Щелчок взводимого курка раздался слева. Я сделал резкий шаг в сторону, но тут прозвучал глухой лающий выстрел. В грудь ударила знакомая волна тупой боли, меня словно толкнуло назад, и я не смог устоять, отшатнулся. Спиной врезался в стол, а мир вокруг поплыл. Ко мне медленно приближались. Тяжелые шаги, короткие команды. Я пытался поднять руку, но пальцы не слушались. Вот и все, дядя Юра. Полный сожаления голос был мне знаком. Я поднял взгляд. Генерал-майор Волков смотрел на меня будто бы не живым взглядом, а восковой маской. Холодный и пронзительный взгляд. Зачем? Это все, что мне удалось вытолкнуть из своего горла. Мысли понеслись вскачь, и теперь я не думал ни о своей жизни, ни даже не о том, почему именно я. Я думал только о том, как убить предателя. Он предал память моего друга, своего отца. Он предал свою мать, ведь Таня Волкова была единственной женщиной, которую я в своей жизни любил, но она выбрала моего лучшего друга. Если бы мы с Петром, отцом Андрея Волкова, были верующими, то человек передо мной стал бы моим крестником. Потому теперь так страшно болела душа, и я не понимал, когда упустил Андрея, почему он стал таким. Зачем? Сипло повторил я, пытаясь вдохнуть. Зачем я тебя послал? Усмехнулся предатель. Все да нельзя просто. Все знают, что ты мне вместо отца родного, ну а дела таковы, что я должен был выиграть немного времени. Не ты, так пришлось бы посылать лишних людей. Зачем мне этот головняк? Я послал лучшего старика конторы, своего, считай, что и отца. И ты не беспокойся, твое тело обязательно найдут, а я такую речь скажу у могилы. Все заплачут. И твоя мать, прохрипел я, и она, нехотя признался Волков. Но своего чужого взгляда Волков от меня не отводил, смотрел с легкой усмешкой, руки спрятаны в карманы пальто, поза расслабленная. Он никуда не торопится. Сколько лет ты работал на систему? Думал, уйдешь чисто? А еще кто тебя просил лезть с проверками в ЗЛРС? Ты дважды подписал себе приговор, дед. Волков назвал меня по позывному, который мог знать только мой умерший напарник, отец предателя. Он возвышался надо мной, а только и мог, что лежать и задыхаться. Пуля промяла легкий бронежилет, а кость пропорола легкое. Тут не нужно и рентгена, чтобы понять, что, скорее всего, до больницы я просто не доеду. Даже если прямо сейчас сюда ворвутся бойцы Центра специального назначения ФСБ. Я попытался злобно усмехнуться, но вместо этого зашелся в кровавом кашле. Ты был хорош. Волков встал на корточки рядом со мной и слегка наклонил голову, а его голос стал мягче, нарочито дружеским. Без обид, дядь Юр, так нужно было, я уже не могу иначе. Да, я умирал, но, как раненый зверь, я готовился. Наклонись, вымученно просипел я, и предатель, сын моей любимой и моего единственного друга, еще немного нагнулся, собираясь доиграть свою роль прощающегося со стариком. Лезвие, вставленное в подгиб рукава пиджака, ловким движением оказалось между моим указательным и безымянным пальцем. Я резко взмахиваю рукой и со свистящим звуком вспарываю горло названному сыну. Я вижу, губы предателя дрогнули, пальцы дернулись, но уже знаю, Андрей обречен. Он отпрянул назад, а после рухнул напротив меня, хватаясь за свое окровавленное горло. Он хрипел и сучил ботинками по бетонному полу, не в силах поверить, что уже мертв. Мне было до омерзения горько и больно, но самой болезненной была слеза, что скатилась по моей щеке в последний раз. Тьма. Глава 2. Сознание возвращалось урывками. Сначала боль, тупая, давящая. Она пульсировала в затылке, отдаваясь по всему черепу. Потом ворвались запахи. Гарь, масло, сивуха. Гулкий грохот техники, тяжелые шаги по булыжнику. Кто-то играет вдали на гармонии. Я открыл глаза, серое небо, тут и там белые пятна облаков, низко висящие провода. Что за? Мысли неслись, словно гоночные болиды. Стало понятным, что я и не я вовсе, что такой какофонии звуков, что врезается в сознание, не может быть в том времени, в том городе, который я оставил. Гусеницы, война, так быстро я не соображал даже в лучшие свои годы. Боец, ты что, охренел в корень? А ну, встал быстро. Кому говорю? Требование капитана в форме РК прозвучало громче, чем иные звуки. Голос у человека в форме был прокуренный, сиплый. В нем чувствовалась не просто злость, это привычка командовать, даже, можно сказать, повелевать. Я глянул на него, лицо в красных прожилках, под глазами мешки, пуговица на кителе расстегнута, фуражка набекрень. Пьян? Да, сивушная амбре разносилась от капитана достаточно отчетливо. И все так реалистично, правдоподобно. Нет, нет, этого просто быть не может. Мой мозг отчаянно искал рациональное объяснение происходящего, так что я стал убеждать себя, что, видимо, оказался на съемках какого-либо фильма. И тут же получил кучу доводов против подобного вывода. Например, почему у меня так болит затылок? Там явная травма, и на съемках я уже был бы у врача, или хотя бы режиссер кричал бы, что у него посторонние на площадке. Тогда напрашивался иной вывод. Хреновый, нужно отметить, но также имеющий право на жизнь. Я нахожусь явно не в своей реальности или в прошлом. Надо же, как легко я принимаю эту новость. Я почти что безэмоционален, а мой мозг спокойно работает, принимает информацию, фиксирует звуки, даже запахи анализирует, а также я чувствую некоторые неудобства одежды и то, как у меня из сапога чуть вылезла размотавшаяся портянка. Так что, да, я в некой иной реальности. Ну или все же в прошлом. А ну, сука, вставай. Чего расселся? Продолжал требовать противным голосом капитан. У меня взвод лучших бойцов. Слышишь, лучших. Полег. Я один и остался. А ты, тут отдыхаешь, когда? Хех. Услышал я выдох и будто почуял, что в меня летит нога. В этот раз я даже не успел поразиться тому, насколько быстро смог среагировать и сместиться. Нога пролетела мимо цели, а ее носитель, не совладав с равновесием, грузно рухнул рядом со мной на брусчатку, словно мешок картошки. «Ты охренел, я шупал!» — взревел хриплый голос, который уже не был столь категоричным. Я привстал, чуть отодвигаясь от лежащего рядом капитана. Окончание Великой Отечественной войны. Это понимание пришло почти моментально, как только я увидел в небе самолеты, сильно напоминающие Ла-7. Пара таких пронеслась надо мной, если можно так говорить об этих далеко не самых скоростных машинках, покачав крыльями. Я увлекался как-то техникой времен Великой Отечественной войны, так что знаю, что эта модель появилась на фронте не сразу, только в 1944 году. «Мля попал», — вымученно выругался капитан, вставая. Сумев встать, он начал приводить себя в порядок. «Мне хотелось возразить офицеру, что попал как раз-таки здесь я, а он, так, хотя бы в своей реальности. К нам приближался патруль. Что здесь происходит? Немедленно подняться и представиться. Военная комендатура. Капитан Евстафьев», — представился офицер. Я почему-то не спешил подниматься, все сидел на каменной мостовой. Только снова почувствовал тот же холодок по спине, что и на складах. Мозг уже проанализировал все возможные и, казалось, невозможные данные и вынес определенный вердикт. Я однозначно в прошлом и, судя по всему, либо в Берлине, либо в каком-либо из достаточно крупных немецких городов. Учитывая доносящиеся до моих ушей звуки, вокруг царит радость. Играет гармонь, слышу песни, уже пообщался с пьяным офицером. Так, это что, День Победы настал, или только какой-нибудь город взяли? Капитан Игнатьев, дивизионная разведка. Образцова представилась недавно вдрызг пьяное тело, которое только что пробовало меня пнуть ногой, а тут даже вытянулся и стоит, почти не шатаясь. Сдать оружие, капитан, с нажимом приказал офицер комендатуры. Уже поднялся и я, и с открытым ртом, наверное, и с выпученными глазами, рассматривал происходящее. Мозг-то все уже понял, но я не хотел верить даже фактам. Представьтесь. Потребовал теперь и от меня капитан с красной повязкой. Быстро пришла мысль, что если у меня и есть документы, то они должны быть в нагрудном кармане гимнастерки. Там и оказалась книжка красноармейца. Извлекая документ, я хотел было быстро прочесть, как именно меня зовут, но офицер, перехватив мою руку, силой вырвал документы. «Я жду, представься, боец», — потребовал офицер комендатуры, упреждающе положив руку на кобуру. Конечно же, я не мог представиться. Собственное имя называть, скорее всего, теперь это бессмысленно, почти наверняка оно у меня другое. Капитан Игнатьев ударил меня по голове, и оттого сейчас не могу вспомнить даже год, у меня сильно гудит в ушах, товарищ капитан», — произнес я, вырабатывая хоть какую-то стратегию общения. «Нужно же что-то говорить, а то сочтут, что я диверсант или вовсе неучтенная личность. Хотя по взгляду моего визави ясно, что меня все равно возьмут в оборот. По каким-то косвенным признакам, а еще по солоноватому привкусу воздуха стало понятным, что я находился в Кёнигсберге, который еще не успел стать Калининградом, и четкого убеждения, что окончена война, у меня не было. Возможно, вокруг ликовали лишь от того, что сам Кёнигсберг пал. Так что, бдительность у комендатуры должна сохраняться, как и у особистов. И сразу после войны наверняка охота на шпионов и диверсантов не закончится. Интерес комендатуры был теперь сосредоточен ко мне. Офицер так и буравил меня холодным взглядом. Я сказал, что у меня ранение. А разве в книжку оно не записывается? Но что же еще можно было сказать? «Пройдемте с нами», — казенным тоном приказал капитан военной комендатуры, а меня вместе с любителем севухи окружили трое бойцов из его сопровождения. Промелькнула мысль о том, чтобы убежать, но как она появилась, так же и потухла. Это было бы нерационально, так или иначе, но мне необходимо определиться с отношением к властям. Надолго ли я тут, в этом времени, в этой реальности, без разницы, насколько. Нужно предполагать и действовать с той позиции, что надолго, и пока можно отыгрывать роль контуженного и ударенного по голове, тем более, что я отчетливо ощущал пульсирующую боль в затылке, так что, вроде как, и не вру. Ну, а далее уже по ситуации. Мы шли по мощенной булыжником мостовой, и я волей-неволей узнавал местность. Не сказать, что в Калининграде часто бывал, но память всегда имела отменную, поэтому мог очень быстро сообразить даже, в каком направлении мы движемся. Понятно, почему мне кажется, что меня то и дело кто-то касается ледяной ладонью, это потому, что мы в том же городе, где я умер, или нет, что-то не так, протяжно, с напряжением сказал один из бойцов, при этом продолжая, будто запрограммированный робот, выполнять свои функции конвоира, бежать. Складывалось ощущение, что происходящее будто бы замедлилось, реальность казалась тягучей, как кисель в детстве. Как же давно было это детство, ах, жжение под ребрами, чуть ниже места, где должно было быть солнечное сплетение, застало меня врасплох. Ощущение, словно меня прижали раскаленной кочергой, а я начал задыхаться под ее напором. Не сказать, что боль была невыносима, скорее, она была неожиданной. Ни с того, ни с сего, но солнечное сплетение будто бы подожгло изнутри, а дыхание сперло. Шедший недалеко от нашей группы майор, на которого от чего-то не хотелось смотреть, и я то и дело отворачивал голову, резко остановился и уставился в мою сторону. В груди жгло все сильнее и сильнее. Теперь это жжение распространялось не только на солнечное сплетение, а почти на все тело, ноги, руки, стало одновременно жечь, а затем я похолодел, будто бы отлила кровь, как когда затекает конечность. И тут я почувствовал чье-то присутствие. Нет, конечно, я понимал, что рядом со мной идут бойцы, которые временами даже тыкали стволами винтовок мне в спину, молчаливо и как-то механически подгоняя, что здесь и офицер военной комендатуры, и тот же неожиданно протрезвевший, наверное, от предвкушения выволочки, капитан. Кстати, и он шел теперь со стекленевшим взглядом, словно робот. Но дело было не в этом, я чуял кого-то еще. Именно так, словно сработала какая-то чуйка, предвещающая опасность. «Капитан, куда ты ведешь моего бойца?» — спросил незнакомый майор, однако смотрел прямо мне в глаза. Не на капитана военной комендатуры, а на меня. Я, его цель. Ощущалась боль теперь и в голове. Болел не череп, ударенный недавно, такой боли я еще не ощущал. Словно жгло уже и мозг, а еще начала кружиться голова. «Я забираю своего бойца», — каким-то непонятным голосом, словно раздавалось эхо, произнес майор. Реакция капитана военной комендатуры, его бойцов, и того капитана, который хотел самоутвердиться за мой счет, поражало. Они просто встали, как вкопанные, и при этом пожирали, не моргая, глазами подошедшего майора. А еще все вокруг стало каким-то медленным. «Конечно, забирайте бойца, он же ваш», — механическим голосом, словно это само собой разумеющееся, произнес командир патруля. Я не мог понять, что здесь происходит, но то, что меня готовы отдать какому-то левому армейскому майору, было слишком неправильным. А еще эти шумы в голове. Складывалось такое ощущение, что я борюсь с каким-то паразитом, что проник мне в мозг и мешает мыслить. Между тем, я понимал, что происходит нечто невероятное, абсолютно выбивающееся из понимания человеческой природы. Гипноз, наконец-таки, уловил ту самую мысль, которая хоть как-то объясняла происходящее. Если бы по долгу своей службы я не встречался с таким явлением, то, возможно, и не смог бы сообразить, так как нечто все еще продолжало мешать внятно думать. «Ты идешь со мной», словно внутри огромного колокола, раздавались слова в моей голове. Голос майора не звучал, он словно полз, растягивался, замедлялся, как и все пространства вокруг. Слова растекались в голове, как черная масса, липкая, тягучая. Я посмотрел на офицера комендатуры. «Товарищ капитан, что происходит?» Растягивая слова, сумел произнести я. «Боец, иди с майором», произнес офицер комендатуры, пусть и словно робот, но четко. Глаза офицера комендатуры не моргали, взгляд пустой, мертвый. Я попытался сказать что-то еще, но горло перехватило, как будто что-то невидимое сдавило трахею. Передо мной в облике майора не человек. «Это не человек, нет», напряжением сил просипел я. «Я не пойду, беги итие», продолжал удивлять боец из конвоя, он словно тоже боролся. Существо со звездами майора на погонах не могло взять под контроль этого молодого парня явно восточной внешности. А еще я на миг почувствовал в этом парне нечто свое, словно брата или очень близкого друга, с которым мы уже не в одной передряге побывали и помогали друг другу всегда. Выражение лица у майора можно было бы описать как обескураженное. Он явно удивился и трижды повторил свое требование, обращаясь то ко мне, то к бойцу с раскосыми глазами. Я же трижды существу отказал, а вот боец, видимо, все же сдался. Я сконцентрировал свой взгляд на существе, ряженом в форму майора. Очертания его лица, плеч, формы офицера, даже оружие, все начало странно дрожать и смазываться. Будто на только что нарисованный акварелью портрет майора Красной Армии вылили воду, и краски потекли. Уже скоро передо мной стоял не майор, а невысокого роста щупленький мужчина, в костюме тройки, абсолютно лысый, глаза у которого светились необычайным огнем. Они были желтыми, словно у зверя. «Ты меня видишь?» — на немецком языке спросил меня странный тип. Этот язык по долгу службы я знал, и не только его, так что понял вопрос. «Враг». Услышав немецкую речь, я твердо уверился, что передо мной опасный недружественный человек. Почему-то я не хотел его называть человеком. Все мое естество вопило только об одном – убить, уничтожить, сжечь нечестивое существо, чуждое нашему миру. «Боец, переходишь в подчинение к майору», – безэмоционально талдычил уже в который раз офицер военной комендатуры. «Но я не стану его слушать. Резко перехватываю деревянное цевье винтовки и без особых сложностей выдергиваю ее из рук одного из замерших бойцов. На прицеливание и выстрел времени нет, переворачиваю ее и пытаюсь ударить прикладом ксеноса, но его в том месте, куда направлен удар, уже нет. Мне не нужно было оглядываться, я кожей чувствовал, что существо переместилось мне за спину. Делаю тяжелый шаг в сторону, мимо меня пролетает, искрясь и ударяясь о брусчатку, будто бы посланный неведомой силой электрошокером заряд. Оживились и мои конвоиры. Офицер комендатуры попробовал подставить мне подножку. Нелепо, медленно, но, если бы мои мысли продолжали быть тягучими и липкими под чужим влиянием, они даже этим примитивным маневром свалили бы меня. Тем временем, нечисть разорвала дистанцию. Вот он направляет на меня переднюю конечность, словно прицеливаясь. Я понимаю, что именно из условной руки электрический заряд и должен исходить. Еще один шаг, словно через трясину, в сторону, второй шаг. Искры бьют об брусчатку, а камни покрываются трещинами. От булыжников отлетают осколки, которые брызгами летят в стороны, но словно в замедленной съемке. Мелькает мысль, что я перемещаюсь столь стремительно, что, может, мой силуэт бы и не различили, если б кто-либо за этим следил. «Дай мне уйти». Уже с меньшим напором, словно силенок у существа осталось не так много, требует некто у меня в голове. «Я не трону тебя, я только хочу выжить, убить, убить, убить». Прогоняя чужие мысли, стучит во мне. Я даже могу этот голос победить, не поддаваться ему. Однако ведь он не призывает меня убить советского офицера или женщину, ребенка, вот уж тогда я бы сопротивлялся со всей силы. Однако убить врага, чуждое существо, мой долг. Это что же, я-то тоже, иной, человек ведь не может так передвигаться, как это делаю я. Еще шаг, еще. Искры ударяются в то место, где я только что стоял. Делаю еще шаг и оказываюсь за спиной Лысого. Бах-бах-бах, раздаются выстрелы. Пришли в себя и красноармейцы. Контроль над их сознанием спал, будто пелена. Бойцы и офицер открыли огонь, и явно не по мне. Но это существо оказалось не менее быстрым, чем я, и могло уходить от выстрелов. «Дай уйти, не держи меня, или я убью их всех». Голос был уже не в голове, щуплый Лысый требовательно вопил, а я просто услышал, как, уверен, и остальные, эти слова. Очередной заряд молнии расколол камень брусчатки рядом со мной, и я изловчился поймать один из крупных осколков, плывущих в этом киселе. «Энна!» — выкрикиваю я и кидаю его в Лысого. Камень, к моему удивлению, летит быстро, даже слишком, но не это самое важное. Я хотел попасть в ухо существу, хотя ведь это почти невозможно. Так быстро он перемещается, и попал, куда метил. «А-а!» — болезненно выкрикивает существо, замирая на секунду. Бах-бабах, не зевают красноармейцы и офицер военной комендатуры. Лысое существо с яркими желтыми глазами получает в придачу еще три пули в свое тщедушное тельце и замертво заваливается на землю. Мир вокруг сразу же, как по щелчку пальцев, перестает быть тягучим, медленным. Казалось, что я вынырнул из воды, где наблюдал за неспешным подводным миром, а на поверхности – чемпионат по скоростным гонкам на гидроциклах. Я не знаю, что именно меня сподвигло срочно убегать, но наверняка и мне ведом инстинкт самосохранения. Что бы ни произошло, я не хочу быть арестованным, допрошенным, изученным и расчлененным. Это я, конечно, утрирую, но сам служил, знаю, что такого уникума, чья скорость на порядок превышает любую человеческую, а еще и самого не знающего до конца своих возможностей. Конечно, такого будут исследовать, с толком, с чувством, с расстановкой, невзирая ни на что, жестко, если надо, а если сочтут опасным для общества, то и убьют. Я должен осмотреться, хоть что-то понять из происходящего, а уже потом решать, стоит ли идти на сотрудничество с властями, или сами власти немногим лучше, чем убитое существо, или, да как же так получается, что тут, в Кёнигсберге бегают эти желтоглазые существа, а я, человек ли? Человек, сделав два столь же быстрых шага, как и в бою с Лысым, я оказался за ближайшим домом. Благо, улочки в этом теперь уже советском городе узкие, а вокруг достаточно мусора, горы кирпичей и обломков. С моей скоростью передвижения скрыться среди всего этого было несложно. Бах! Прогремел выстрел, а я видел, как мимо пролетела пуля, только чуть опережая меня. Я провожал пулю взглядом. Никто меня не преследовал, хотя это понятно. Успеть вряд ли получится. И у меня возник вопрос, а почему же Лысый не убежал? А еще существо что-то говорило, чтобы я его не держал. А я разве держал? Поняв, что за мной никто не гонится, даже почувствовав это, я, напротив, решил вернуться назад. Чтобы получить хоть какую-то информацию о происходящем, нужно не бегать, а наблюдать. Я должен был посмотреть, как будут действовать красноармейцы, или, может, какие-то специальные службы, что прибудут на место происшествия. В голове моментально была произведена оценка ситуации, и я увидел место, откуда мог бы безопасно наблюдать за происходящим. Я мчался, но не чувствовал ног. Пространство вокруг смазывалось, здания дрожали, будто я протискивался сквозь саму реальность. 100 метров, 200, черт, я не знал, сколько пробежал, но когда остановился, мой след еще вибрировал в воздухе. И ведь это был бег с препятствиями, так как камней вокруг навалено не на один десяток сломанных или ушибленных ног. На миг подумалось, что неплохо бы мне заняться профессиональным спортом. Куда там Усейну Болту или другим спринтерам до меня, так что скоро я оказался на втором этаже здания с разбитыми стеклами и даже с дырами, зияющими в стенах. Прислушался, но никого не почувствовал, не услышал. Здание было пустым. Понадобилось еще минуты две, чтобы увидеть и оценить пути отхода и занять наиболее выгодную позицию с хорошим обзором на то место, где было убито существо. Прильнув в стене, через отверстие от чего-то, похожего на результат работы крупнокалиберного пулемета, я вполне вольготно расположился на кирпичах и стал наблюдать за тем, что происходило снаружи. Кстати, тот восточного типа парень, который до последнего не поддавался гипнозу Лысого, теперь достал четкий и начал что-то приговаривать. Что интересно, капитан военной комендатуры не останавливал этого красноармейца, хотя в эти времена атеизм был, так сказать, государственной религией, а иное каралось. Так что, В Красной Армии есть такие, как я. А кто я? Глава 3. Я должен был посмотреть, как будут действовать советские бойцы или какие-то представители спецслужб, что обязаны будут прибыть на место происшествия. Даже то, как скоро появятся следователи, как они станут себя вести на месте, уже покажет, насколько подобные встречи здесь нормальны или ненормальны. Прильнув к небольшому отверстию в стене, видимо, по этому дому работал крупнокалиберный пулемет, я вполне вольготно расположился на груде кирпичей и стал наблюдать за тем, что происходило снаружи, концентрируя внимание на том пятачке, где только что я, вместе с красноармейцами, убил некое существо. Сперва тело лысого существа было взято под прицел винтовок и пистолета офицера комендатуры. Слышались еле различимые выкрики, призывающие всех бойцов и офицеров, что находились рядом, покинуть улицу. Куда-то побежал один из сопровождавших меня конвоиров. «Эй, сержант, улицу перекрой и никого не пускай!» Слышались приказные выкрики. Офицер же военной комендатуры уже прильнул к стене дома и держался за голову, его явно терзали боли. А вот тот парень с азиатской внешностью не испытывал дискомфорта. Он зашел за угол здания и читал молитву, теребя в руках четки. Я понимал, почему он спрятался от начальства, в эти времена атеизм был, так сказать, государственной религией, а иное каралось. От этого человека веяло. Нет, не тем злом, что я уже научился распознавать, а другой энергией. Это же он больше всех, кроме меня, конечно, сопротивлялся гипнозу лысого. Никуда не делся и капитан Сивушник, который собирался меня отколошматить ногами, да только сам на ногах не стоял. И он тоже не мучился головными болями, а вот офицер комендатуры и еще два бойца были буквально недееспособны. Разведчик, если чем и мучился, так это похмельем. Орденоносный капитан, у него и орден Красного Знамени, и Красной Звезды, да и сам, поджарый, спортивного сложения, такие не пьянствуют, так как приходится постоянно работать над собой и своим телом. В голове начали всплывать обрывочные сведения о том, какие различные сказки и чудеса приписывали немцам. То они якобы создали летающую тарелку, то будто бы общались с какими-то монахами, которых убитыми находили в различных местах. Говорили, что там проводили ритуалы эсэсовцы и члены организации Анинербе. На досуге нужно будет подумать об этом. А также очень важно сравнить два мира. Я пока не могу сформулировать, почему именно, но мне нужно подумать и все оценить. Хотя кроме того, что я видел некие применения гипноза, выходящие за рамки понимания физики и психологии людей, метание электрических разрядов, ничего более не указывает на то, что мир иной, и тут есть то, что можно назвать магией. Стоп, а молнии? Хотя гипнозом можно внушить и не такое. Ведь так, достаточно вспомнить ритуалы эсэсовцев и членов организации Анинербе, эксперименты над людьми в концлагерях и другие зверства. Никогда не думал, что эта информация, где намешаны были россказни и страхов, была бы мне когда-нибудь полезна. Черт возьми, если бы я кому рассказал, что со мной происходит, меня бы закрыли в психушке, ну или точно признали бы профнепригодным. Но, как ни крути, случившееся было фактом. А ведь даже мне, с высокой степенью допуска, не было известно о паранормальных явлениях, хотя никогда мои коллеги не отрицали, что подобное могло бы и быть. Да, я видел некие эффекты гипноза, выходящие за рамки понимания физики и психологии людей, метание электрических разрядов, но теперь моих исторических знаний о нестандартных явлениях в прошлом, а также увиденных сведений о происходящем не хватало. Сама собой напрашивается версия, что я в прошлом, но не могу припомнить из курса истории, которую неплохо всегда знал, чтобы там такое было. Ну, так о таких проявлениях и не напишут никогда. Я-то знаю, как можно хранить информацию и зачищать хвосты. Разведчики всегда должны были думать широко, не отрицать даже самые неправдоподобные версии, если они так и напрашивались. Я продолжал наблюдать за передвижениями у трупа лысого чудища, и вдруг почувствовал нечто схожее с теми ощущениями, какие возникли у меня, когда он только подходил. Я не видел этого, я буквально чувствовал, как в мою сторону смотрит один из сотрудников НКВД. Прислушавшись к своим позывам и эмоциям, понял, что убивать его у меня нет желания. Нет того иррационального стремления, которое тут же возникло при встрече с существом. Вместе с тем я чувствовал похожий шлейф эманаций, исходящий не столько от офицера госбезопасности, но уже с той стороны, где начинала работать следственная группа. Это была похожая энергетика, но не такая, сродни той, что я видел в красноармейце-азиате. Покинув свой пункт наблюдения, я ощутил зверский голод. Что ж, нужно решить и эту задачу. Майора госбезопасности Сенцова подняли ровно через 40 минут после того, как он, наконец, добрался домой и утонул в мягкой постели на кровати с балдахином, что считал не совсем нормальным для мужчин, особенно высоких воинских званий. Не по-пролетарски это, жить в роскоши. Но майор себе позволил немного иной жизни. Спать с балдахином, есть с серебра, пить из фарфора. Хороший дом достался майору госбезопасности и сотрудникам его отдела. Многокомнатный, невзрачный внешне, но богатый внутри. Однако не так, чтобы часто майору выпадало наслаждаться иной жизнью. 2 дня и 2 ночи майор не мог спать. Нет, он не страдал бессонницей. Дело совершенно в другом. Просто по его ведомству проходило очень большое количество дел. С подобным особый отдел еще ни разу не встречался. Что-то произошло в Кёнигсберге перед началом штурма, и пришлось встретиться с доселе неведомым числом измененных. Сколько эти твари уже, и в прямом, и в переносном смысле, попили крови красноармейцам, да и офицерам досталось. Людей и времени уже не хватало, чтобы залатывать дыры и скрывать многочисленные факты, не укладывающиеся в обыденное миропонимание. Но майор, пусть с надрывом сил собственных и своих сотрудников, делал свою работу. Сейчас измененные засели в башне Дона, последнем клочке города королей, который Красной армии никак не удается взять штурмом. До сих пор, по прошествии уже 2 дней после взятия Кёнигсберга, выкурить измененных из башни Дона, небольшой цитадели всего-то на одном из многих участков обороны города, никак не получается. Эти твари закрылись каким-то куполом, который еще ни разу не встречался Сенцову за все его 15 лет исследования различных паранормальных явлений. И вот он, после того, как лично принял участие в очередном неудачном штурме башни, решил, наконец, отдохнуть. Не удалось. Товарищ майор госбезопасности, тормошили Сенцова. Мне приказали вас срочно будить. Иди в жопу, боец. В сердцах выкрикнул Сенцов, обозленный за то, что его вырывают из такого долгожданного и сладкого сна. Как же эти ненавистные буржуи и нацисты все же любят уют и роскошь. С такой постели майор не вставал бы и неделю, особенно если бы жена его была под боком. Сколько уже он не видел жену и дочь? 10 месяцев. В последний раз майор общался с женой, когда прибыл по вызову в Москву после освобождения, 3 июля прошлого года, города Минска. Товарищ майор, Олег Кондратьевич Сенцов открыл глаза. Боец, будивший майора госбезопасности, испуганно сделал шаг назад. «Теряю бдительность», — раздраженно подумал Сенцов. Майор понял, почему тот испугался, все его глаза. Глаза, которые, если Сенцов терял контроль, могли ярко, неестественно, светиться. Ничего страшного, в принципе. Всегда можно сослаться на блики солнца, а почти любой человек, прежде всего, ищет рациональное объяснение любой чертовщине. Кроме того, ярко-зеленый цвет глаз встречается у немалого числа людей, даже не обладавших никакими способностями. А майор кое-что умел такое. Впрочем, в том числе и потому он и возглавляет особый отдел. Несмотря на то, что особый отдел был создан сравнительно недавно, Сенцов работал с паранормальными явлениями уже долгое время. Ведь необъяснимое было, неверное, всегда, измененные существовали и в современном мире, их следы, если знать, что и как искать, уходит в седую древность. По крайней мере, об этом масса свидетельств в исторических источниках. Но то, что творится в последний месяц, это уже слишком. Уже крайне сложно скрывать наличие измененных, которых, как только Красная армия перешла границу Советского Союза, нацисты стали бросать даже в бой, чуть ли не в боевых порядках. Так что майор постоянно в поле, и его особому отделу работы не просто хватает, ее слишком много. Что там, они почти захлебываются. При этом пришел приказ ставки усилить работу. Но кем? Здесь же простого, даже опытного бойца, не возьмешь в штат. Простые бойцы впадают в первобытный ужас, стоит им приблизиться к АБ башне Дона, а на штурм идут, будто не воюют уже годами, а вчера увидели винтовку. Все трясутся, прижимаются, дергаются и оружие бросают. «Докладывай», — вздохнул майор госбезопасности, спешно надевая свой китель. «Приказано проследовать за вами. Из того, что знаю, могу сказать, что офицер военной комендатуры вступил в бой с кем-то, и нападавший сбежал, или драка какая-то была меж своими. Но вам было приказано срочно прибыть на место, Несвязно ответил сержант. Олег Кондратьевич мельком подумал о том, кто это может приказывать ему, майору госбезопасности, подчиненному лично товарищу Бери. Но эти раздумья его не останавливали. Приведя себя в порядок, Сенцов спешно вышел на крыльцо, окликнул своего водителя, дождался троих помощников, и уже через 7 минут вся группа была на месте происшествия. Сон как рукой сняло. Да, это было вновь дело рук измененных. Всех, кто видел необъяснимое, допросить под протокол, изолировать, а после доставить в отдел, распорядился майор Сенцов, как только бросил взгляд на последствия произошедшего. Майору не нужно видеть доказательства того, что было применение энергии альфа, как было принято называть в отделе это явление. Это была та энергия, что использовалась нацистами и отличалась от другой альфы, называлась альфа-наци. Он чувствовал это абсолютное зло. К Сенцову подошел полноватый сотрудник, с проплешиной, на таком форма НКВД смотрелась, как на корове седло. В руках мужчины в форме не по размеру был некий прибор в открытой коробке, похожий на патефон, но раза в два меньше. «Профессор, что скажете?» – поинтересовался Сенцов. Иван Егорович Никодимов, интеллектуал, профессор физики, кивнул. Это означало, что его прибор уловил присутствие альфа-наци. «Сколько?» – спросил майор госбезопасности. «6 и не могу сказать по второму, он чистый», – ответил Никодимов и пожал плечами, мол, не виноват, прибор так показывает. Сенцов задумался. «Дело в том, что встретить энергию альфа-чистой – слишком большая редкость, чтобы верить в то, что тут, в Кёнигсберге, она вовсе может быть. Там, где есть наци, не может быть светлой альфы. Они просто должны были друг друга уничтожить, так как ненавистны один другому, и носители буквально выискивают свои противоположности, чтобы убить. Иной, тот, кто со светлой альфой, должен быть рядом. Он мне нужен», — выпалил майор. Конечно, он понял, насколько мог бы быть полезен носитель светлой альфы в деле окончательной ликвидации сопротивления нацистов в Кёнигсберге, да и после. «Кто?» – недоуменно спросил профессор, который все никак не принимал армейское общение, будучи в своей сущности человеком сугубо гражданским, гуру от науки, пусть и носил форму НКВД. «Светлый, профессор, мне нужен иной со светлой альфой, и старайтесь на людях обращаться по уставу», в очередной раз потребовал, слегка раздражаясь, Сенцов. «Ну, как потребовал, скорее», — попросил в очередной раз, так как профессор Никодимов был неисправим. Причем его не исправили даже 2 года лагерей, куда ученый угодил вместе с командой мистика-оккультиста Александра Васильевича Барченко. Так что Никодимова уже ничего не пугало, кроме как-то, что он изменит своим принципам. Майор госбезопасности увидел, как к нему приближается один из его сотрудников, и жестом показал старшему лейтенанту остановиться. С профессором Сенцов предпочитал разговаривать всегда без лишних ушей. «Это наш мозговик, тот, которого получилось не пустить в башню», — спросил майор. «Думаю, что да, наверное, стоило бы предположить, с вероятностью», — разглядывая тело Лысого, пробормотал профессор, витая в своих мыслях. «Товарищ Никодимов», — с металлом в голосе рявкнул Сенцов. «Я понял вас, товарищ майор госбезопасности. С высокой долей вероятности, это тот самый менталист-гипнотизер, но в городе есть еще измененные. Вы знаете, что мой прибор зашкаливает рядом с домом возле ратуши», — намекнул профессор на нерешенные проблемы. Сенцов страдальчески потер виски. «У него почти что неограниченное финансирование, лучшие разработки советских умов, в том числе и оружие, какое только пожелает, хоть в танки сажай сотрудников. Но не хватает этих самых сотрудников как рук, хоть в стену, со всей дурости, головой бейся. Даже некого оставить возле злого дома, как его прозвали бойцы, падающие без сознания, просто находясь рядом, не говоря уж о том, чтобы зайти внутрь того строения. Простые красноармейцы профессионально непригодны для подобного, даже если они были сообразительными и умелыми бойцами. Двое так и вовсе с ума сошли у того злополучного дома. Сам Сенцов смог пробыть рядом полчаса, и после с сумасшедшей головной болью ушел, хотя дом все равно обследовали позже. Никодимов отправился со своим прибором отслеживать шлейф, который всегда исходит от сильного измененного, а майор показал жестом своему заместителю, чтобы тот не мялся больше в сторонке. «Товарищ майор госбезопасности, разрешите обратиться?» К Сенцову подошел старший лейтенант госбезопасности Илья Вороный. «Разрешаю», — дал добро майор. Сенцов был недоволен тем, что не может использовать известные методы принуждения, то есть просто поймать Светлого, который убил измененного, и заставить работать на его отдел. Майор, понимая, насколько нужен родине сильный носитель Светлой Альфы, раздражался своим бессилием. Охотиться на Светлого еще сложнее, чем на наци, так как Светлый шлейфа почти и не оставляет. Тут нужно договариваться. Вот майор и думал, как поступить с носителем Светлой Альфы. Удержать хорошего носителя в узде – крайне нетривиальная задача. А вставки сочтут Сенцова профнепригодным, если он упустит такой шанс усилить свой отдел Светлым иным. У всех свидетелей потеря памяти, кроме двоих. Один, капитан дивизионной разведки Игнатьев Николай Иванович, помнит, что делал, но обрывками. Интерес представляет красноармеец Габышев Уйбаан, докладывал старший лейтенант госбезопасности. «Кто, Уйбан?» – переспросил Сенцов, массируя виски. Головная боль усиливалась. «Уйбаан», – повторил Вороной, – «он Иван Петрович по красноармейской книжке». «Так и говори», – раздраженно проворчал майор. «А то, Уйбан». Олег Кондратьевич поймал себя на мысли, что испытывает ощущения сродни тем, что были рядом с башней Дона, части Кёнигсбергской крепости, где до сих пор сидят эсэсовцы, судя по всему, измененные. Альфа-наци ведь также бывает разная, тут в зависимости от природы происхождения, да и от носителей. И если болит голова, то работал мозговик, или, как профессор Никодимов говорит, менталист-гипнотизер. И тут боли в голове майора будто бы ветром сдуло. Сенцов даже понял направление этого ветра. «Тут кто-то есть, и он смотрит на меня», – прошептал Сенцов. Старший лейтенант подобрался и резво расстегнул кобуру. «Стоять! Спугнешь так!» В него уже стреляли, толку не было, да и не рядом он. «Всяко успеет уйти», — объяснил Сенцов и, резко выпрямившись, посмотрел в сторону полуразрушенного дома. Вдруг резко все закончилось, а майору показалось, что в 100 метрах в том направлении мелькнула тень. «Товарищ Никодимов!» — позвал Сенцов профессора. «А, что?» — даже не повернувшись, ответил ученый, увлеченный трупом. Сенцов сделал серию вдохов-выдохов. Профессор был настолько важен в работе, что приходилось мириться с его вечной рассеянностью, с вот этими «а». Что, казалось, что Никодимов знает все и в истории, и в физике, да во всем. Да и с прибором обнаружения Альфы лучше профессора никто не справляется. И ломали Никодимова, и пытали его, но он только замыкается в себе и молчит, будто временно разум и чувства покидали пожилого ученого. Нет, Никодимов определенно незаменим. Так что вынужденное терпение. «Отследите мне того, кто только что был в полуразрушенном доме напротив», — приказал Сенцов. «Я ощущал просто-таки зверский голод, но продолжал наблюдать. Неизвестный майор госбезопасности смотрел именно в мою сторону. Я не просто видел его взгляд, я чувствовал его кожей, мозгом, каждым нервом, покалывало чуть ниже солнечного сплетения. Как ниточка натянулась между нами, холодная, липкая, словно паутина из клейстера. Он изучал меня, но что хуже, он меня узнал, и внутри меня что-то шевельнулось в ответ. Вместе с тем, никакой опасности я не ощущал, лишь только эманации зла исходили от того места, где лежало существо, рядом с которым стоял этот самый майор госбезопасности. Вместе с тем, и он непрост, он точно мог бы ответить на мои вопросы, но я чувствовал, что пока не время, меня словно куда-то тянуло, пока что, подальше от следственной группы. Напрягая органы слуха, я с удивлением смог услышать часть разговора майора с тем мужиком, на котором висела мешком форма офицера НКВД. «Он мне нужен», — рявкнул майор, а я отшатнулся и чуть не упал с кирпичей. Настолько отчетливо я услышал слова офицера, словно он стоял в метре от меня. «Что еще я умею?» Понадобилось немного времени, чтобы я привык к тому, что слышу разговоры людей, которые находятся за более чем 100 метров, будто сам стою в шаге от говорящего. Как будто кто-то или что-то консервировало звуки, подносило их к ушам, и тут консерва взрывалась, наполняя меня не только словами, но и всеми шорохами, окружавшими тех, за кем я наблюдаю. Самое главное я выяснил. Для майора госбезопасности произошедшее не стало таким уж ярким откровением, как это воспринял я. Он явно не впервые такое видит. Вместе с тем, действовали сотрудники НКВД, а к ним еще подъехали 8 офицеров, державшихся несколько растерянно. Они были удивлены, но не обескуражены. И все это будут держать в тайне, о произошедшем никто, кроме специальной службы, не знает и знать не должен. Так что все же появление существа, А я как о человеке и не могу думать об этом лысом мужике, метающем молниями, все же выбивается из общепринятого восприятия и обстановки в городе. Нужно было решать, что делать дальше. Зверский голод не хотел отступать, а мыслить, как еще недавно, сверхэффективно и демонстрировать свою силу сейчас невозможно. Понятно, что закон сохранения энергии в силе. Если я потратился, то нужно восполниться. Такой мощный выброс энергии, который я продемонстрировал, нужно подпитывать обильным питанием. Голод усиливался, и я уже отчетливо понимал, что сравнивать мне ни с чем. Настолько сильного желания поесть, я еще никогда не испытывал. Хотя бывало, что и по нескольку дней не ел. Да, было что-то ненормальное в этом. В какой-то момент, под впечатлением от увиденного существа, а еще и наследия памяти прошлой жизни о всяких вампирах и прочих небылицах, подумалось, что я и сам начинаю превращаться в подобную нечисть. Я даже прислушался к чувству голода. Нет ли жажды сырого мяса, или крови, хвала богам, или кому-нибудь, ничего подобного не было. Напротив, от мыслей о крови меня брезгливо отвернуло. Я шел по улицам Кёнигсберга, вдали слышались лающие длинные очереди из пулеметов, а над головой пронеслась еще одна пара истребителей. И тут, я не увидел, я снова почувствовал. Быстро свернув за угол, в небольшой сад, я сразу увидел почти что разорванное тело красноармейца. Его лицо было обглодано, будто дикими зверями, рука, сжимающая цевьё винтовки мертвой хваткой, была оторвана и лежала чуть вдали от тела. Но не это меня поглотило, заставило даже принюхиваться. Вокруг красноармейца клубился мерзопакостный шлейф ненавистного врага. Глава 4. Я ощутил связь с этим шлейфом. Она была неприятной, тревожащей, вызывала брезгливость, словно я опускаю руку в гадкую субстанцию. Хотелось высунуть руку, отмыть и больше никогда и ничего не иметь общего с этой грязью. Я чувствовал зло, которое идет от этих эманаций, частью которых я и сам теперь был, словно подключился, как по блютузу, и отключиться не получалось. Я мог бороться, отказывался подчиниться этой энергии, мог даже и дальше существовать, но связь прервать нельзя, на дистанции нельзя, но уничтожив то, что хочет меня покорить, я освобожусь окончательно. Или же мне придется и дальше сопротивляться, сил хватит. Однако от проблем не убежишь, их можно только отсрочить, но без решения не обойтись. Мне было противно осознавать себя частью абсолютного зла, ведь, будучи в связке со злом, я и сам становлюсь частью скверны, и мне нужно эту проблему решить. «Приди ко мне и служи», раздавалось в моей голове. Я в очередной раз немного прикусил губу, болезненно сжал кулак, перенаправляя внимание на физические ощущения, и голос исчез. Пусть все еще была нить, связывающая меня с этим нечто, со злом, но я могу всему этому противостоять. Я ясно знаю, мне нужно убить того, кто убил советского бойца, оторвав ему голову. Нашему воину, который не в бою отдал свою жизнь, а тварь забрала у парня будущее.